кудло скатился и в припадку пил, пил. Только уж утром рассмотрел в ней головастиков и водоросли. С полной грелкой он вернулся к Душечкину. «Я тебе воду принес». «Воду!» Душечкин не верил, пил и не верил. За эти часы ему уже виделось, что он пил ее. Дотащились до той расселины и остались там пить. После питья подступил голод. Но в следующую ночь они перевалили через какой-то хребет и спустились в обетованную долину. Река, трава, кусты, лошади, жизнь. С темнотой кудло подкрался к лошадям и одну из них убил. Они пили ее кровь прямо из ран. Сторонники мира! Вы в тот год шумно заседали в Вене или Стокгольме, а коктейли пили через соломинки. Вам не приходило в голову, что соотечественники стихослагателя Тихонова и журналисты Оренбурга высасывают трупы лошадей? Они не объяснили вам, что по-советски так понимается мир? Мясо лошади они пекли на кострах, ели долго и шли. А Мангельды на Тургае обошли вокруг. Но на большой дороге казахи с попутного грузовика требовали у них документы, угрожали сдать в милицию. Дальше они часто встречали ручейки и озера. Еще кудло поймал и зарезал барана. Уже месяц они были в побеге. Кончался октябрь, становилось холодно. В первом леске они нашли землянку и зажили в ней. Не решались уходить из богатого края. В этой остановке их, в том, что родные места не звали их, не обещали жизни более спокойной, была обреченность, ненаправленность их побега. Ночами они делали набеги на соседнее село, то стащили там котел, то, сломав замок на чулане, муку, соль, топор, посуду. Беглец, как и партизан, среди общей мирной жизни неизбежно скоро становится вором. А еще раз они увели из села корову и забили ее в лесу. Но тут выпал снег, и чтобы не оставлять следов, они должны были сидеть в землянке невылазно. Едва только кудло вышел за хворостом, его увидел лесник и сразу стал стрелять. — Это вы, воры? Вы корову украли? Около землянки нашлись и следы крови. Их повели в село, посадили под замок. Народ кричал «убить их тут же без жалости». Но следователь из района приехал с карточкой всесоюзного розыска и объявил селянам: «молодцы, вы не воров поймали, а крупных политических бандитов». И все обернулось. Никто больше не кричал. Хозяин коровы, оказалось, что это чечен, принес арестованным хлеба, баранины и еще даже денег, собранных чеченами. «Эх, — говорил он, — да ты бы пришел, сказал, кто ты, я б тебе сам все дал». В этом можно не сомневаться, это по-чеченски. И кудло заплакал. После ожесточения стольких лет сердце не выдерживает сочувствия. Арестованных отвезли в Кустанай. Там, в железнодорожном КПЗ, не только отобрали для себя всю чеченскую передачу, но вообще не кормили. И Корнейчук не рассказал вам об этом на Конгрессе мира? Перед отправкой на кустанайском перроне их поставили на колени, руки были закованы назад в наручниках. Так и держали на виду у всех. Если б это было на перроне Москвы, Ленинграда, Киева, любого благополучного города, мимо этого коленопреклоненного, скованного седого старика, как будто с картины Репина, все бы шли, не замечая и не оборачиваясь, и сотрудники литературных издательств, и передовые кинорежиссеры, и лекторы гуманизма, и армейские офицеры, уж не говорю о профсоюзных и партийных работниках. И все рядовые, ничем не выдающиеся, никаких постов не занимающие граждане тоже старались бы пройти, не замечая, чтобы конвой не спросил и не записал их фамилии, потому что у тебя ведь московская прописка, в Москве магазины хорошие, рисковать нельзя. И еще можно понять 1949 год. Но разве в 1956 было бы иначе? Или разве наши молодые и развитые остановились бы вступиться перед конвоем за седого старика в наручниках и на коленях? Но кустанайцам мало что было терять. Все там были или заклятые, или подпорченные, или ссыльные. Они стали стягиваться около арестованных, бросать им махорку, папиросы, хлеб. Кисти кудлы были закованы за спиной, и он нагнулся откусить хлеба с земли, но конвоир ногой выбил хлеб из его рта. Кудла перекатился, снова подполз откусить. Конвоир отбил хлеб дальше. Вы, передовые кинорежиссеры, может быть, вы запомните кадр с этим стариком? Народ стал подступать и шуметь. «Отпустите их! Отпустите!» Пришел наряд милиции. Наряд был сильнее, чем народ, и разогнал его. Подошел поезд, беглецов погрузили для кенгирской тюрьмы. Казахстанские побеги однообразны, как сама та степь. Но в этом однообразии, может быть, легче понимается главное? Тоже шахты, тоже из Джесказгана, но в 1951 году старым шурфом трое вышли на поверхность ночью и три ночи шли. Уже достаточно проняла их жажда, и, увидев несколько казахских юрт, двое предложили зайти напиться к казахам, а третий, Степан, отказался и наблюдал с холма. Он видел, как товарищи его в юрту вошли, а оттуда уже бежали преследуемые многими казахами и взяты тут же. Степан, щуплый, невысокий, ушел лощинами и продолжал побег в одиночестве, ничего с собой не имея, кроме ножа. Он старался идти на северо-запад, но всегда отклонялся, минуя людей, предпочитая зверей. Он вырезал себе палку, охотился на сусликов, тушканчиков, метал в них издали, когда они на задних лапках свистят у норок, и так убивал. Кровь их старался высасывать, а самих жарил на костре из сухого караганника. Но костер его и выдал. Раз увидел Степан, что к нему скачет всадник в большом рыжем малахае, он едва успел прикрыть свой шашлык караганником, чтобы казах не понял, какого разбора тут еда. Казах подъехал, спросил, кто такой, откуда. Степан объяснил, что работал на марганцевом руднике, Джездах. Там работали и вольные, а идет в совхоз, где жена его, километров 150 отсюда. Казах спросил, как называется тот совхоз. Степан выбрал самое вероятное — имени Сталина. «Сын степей, и скакал бы ты своей дорогой. Чем помешал тебе этот бедняга?» «Нет», — казах грозно сказал, — «твой на турма сидел. Идем со мной». Степан выругался и пошел своей дорогой. Казах ехал рядом, приказывал идти за ним. Потом отскакивал, махал, звал своих. Но степь была пустынна. «Сын степей, ну и покинул бы ты его. Ты видишь, с голой палкой он идет по степи, на сотни верст, без еды, ведь он и так погибнет. Или тебе нужен килограмм чаю?» За эту неделю, живя наравне со зверьми, Степан уже привык к шорохам и свистам пустыни. И вдруг он учуял в воздухе новый свист. И не сообразил, а нутром животного ощутил опасность. Отпрыгнул в сторону. Это спасло его. Оказалось, казах забросил аркан, но Степан увернулся из кольца. Охота на двуногого. Человек или килограмм чая. Казах с ругательством выбрал назад аркан. Степан пошел дальше, соображая и стараясь теперь не упускать казаха из вида. Тот подъехал ближе, приготовил аркан и снова метнул. И только метнул. Степан рванулся к нему и ударом палки по голове сбил с лошади. Сил-то у него было чуть, но тут шло на смерть. «Получай, Колым, бабай!» Не давая взнику, стал его бить Степан со всей злостью. Как животное рвет клыками другое. Но, увидя кровь, остановился. Взял у казаха и аркан, и кнут, и взобрался на лошадь. А на лошади была еще котомка с продуктами. Побег его длился еще долго, еще недели две. Но строго везде избегал Степан главных врагов людей, соотечественников. Уже он расстался и с лошадью, и переплывал какую-то реку, а плавать он не умел, и охотился, и от какого-то крупного зверя вроде медведя уходил в темноте. И однажды так был измучен жаждой, голодом, усталостью, желанием горячего, что решился зайти в одинокую юрту и попросить чего-нибудь. Перед юртой был дворик с саманным забором. И слишком поздно, уже подходя к забору, Степан увидел там двух оседланных лошадей и выходящего ему навстречу молодого казаха в гимнастерке с орденами в галифе. Бежать было упущено. Степан понял, что погиб. А казах этот выходил до ветру. Он был сильно пьян и обрадовался Степану, как бы не замечая его изодранного, уже нечеловеческого вида. «Заходи, заходи, гость будешь». В юрте сидел старик-отец и еще такой же молодой казах с орденами. Их было два брата, бывших фронтовика, сейчас каких-то крупных людей в Алма-Ате, приехавших почтить отца. Из колхоза они взяли две лошади и на них прискакали в юрту. Эти ребята отпробовали войну и потому были людьми. А еще они были очень пьяны, и пьяное благодушие распирало их. То самое благодушие, которое брался искоренить, да так до конца и не искоренил великий Сталин. И для них радость была, что к пиру прибавился еще один человек, хоть и простой рабочий с рудника, идущий в Орск, где жена вот-вот должна рожать. Они не спрашивали у него документов, а поили, кормили и уложили спать. Вот и такое бывает. Всегда ли пьянство враг человека? А когда открывает в нем лучшее? Степан проснулся прежде хозяев. Опасаясь все же ловушки, вышел. Нет, обе лошади стояли, как стояли, и на одной из них он мог бы сейчас ускакать. Но и он не мог обидеть хороших людей и ушел пешком. Еще несколько дней он шел. Уже стали встречаться автомашины. От них он всякий раз успевал убежать в сторону. И вот дошел до железной дороги, и, пройдя вдоль нее, той же ночью подошел к станции Орск. Оставалось сесть на поезд. Он победил. Он совершил чудо. С самодельным ножом и палкой пересек обширную пустыню в одиночку, и вот уже был у цели. Но при свете фонарей он увидел, что по станционным путям расхаживают солдаты. Тогда он пошел пешком вдоль железной дороги по проселочной. Он не стал прятаться и утром, ведь он был уже в России, на родине. Навстречу пылила машина, и первый раз Степан не побежал от нее. Из этой первой родной машины выпрыгнул родной милиционер. «Кто такой? Покажи документ». Степан объяснил: «Тракторист, ищу работы». Тут случился и председатель колхоза: «Оставь его, мне трактористы во нужны». «У кого в деревне документы?» День ездили, торговались, выпивали и закусывали, но перед сумерками Степан не выдержал и побежал к лесу, до которого было 200 метров. Милиционер уже спроворился. Выстрел, второй, пришлось остановиться, связали. Вероятно, след его был потерян и считали погибшим, а солдаты в Орске поджидали совсем не его, потому что милиционер был к тому, чтобы отпустить, а в районном МВД перед ним поначалу очень рассыпались, давали чай с бутербродами, курить Казбек, допрашивал его сам начальник. Черт их знает, этих шпионов. Завтра в Москву повезут, еще пожалуются. И только на вы. Где же ваш радиопередатчик? Вы какой разведкой сюда заброшены? Разведкой? — удивлялся Степан. Я в геологоразведке не работал, я больше на шахтах. Но побег этот кончился хуже, чем бутербродами, и хуже даже, чем поимкой тела. По возвращении в лагерь его били долго и беспощадно. И всем измученный и надломленный, Степан упал ниже прежнего своего состояния. Он дал подписку кенгирскому оперу Беляеву помогать выявлять беглецов. Он стал как утка-манок. Весь этот побег он в кенгирской тюрьме подробно рассказывал одному другому сокамернику, ожидая отзыва. И если отзыв был, проявлялся порыв повторить, Степан докладывал куму. Те черты жестокости, которые проступают в каждом трудном побеге, густо набухли в бестолковом и кровавом побеге, тоже из Джесказгана, тоже летом 1951 года. 6 беглецов, начиная ночной побег из шахты, убили 7-го, которого они считали стукачом. Затем через шурф они поднялись в степь. Эти 6 заключенных были люди очень разной масти, так что сразу же не захотели вместе и идти. Это было бы правильно, если бы был умный план. Но один из них пошел сразу в поселок Вольных, тут же около лагеря, и постучался в окно своей знакомки.